Глава 9. Макс. В красном углу октагона Максим профессор Русланов. 29 лет. Калининград. Вес 93 килограмма. Мастер спорта по дзюдо. Мастер спорта по легкой атлетике. 8 побед, 0 поражений. На огромном экране над подиумом появилась моя улыбающаяся физиономия. Правда, улыбка эта была похожа на волчий оскал. Пока снимали превью, я изо всех сил пытался изображать милаху парня. Но что-то пошло не так. Честно говоря, я сам себя начал бояться после этого ролика. До сих пор я даже не думал о том, что где-то внутри меня дремлет дикий зверь. ММА я всегда рассматривал как забаву, довольно легкий способ получить очередную порцию адреналина и деньги. Но никогда до этого дня я не думал о том, что могу войти в октагон только для того, чтобы защитить своих близких. С тех пор, как я нашел маленький клуб Измайловых, прошел ровно год. Но за это время моя жизнь несколько раз перевернулась с ног на голову и обратно и обрела, наконец, смыслы. Мне казалось, что обрела. Когда-то давно мой первый тренер говорил о том, что, выходя на бой, всегда нужно знать, для чего ты дерешься. «Я дерусь. Потому что я дерусь», — отвечал я ему словами Портоса. Думать о бое меня научил Жданов. Думать так, словно каждый твой поединок последний. И снова поднимаясь на ринг, я повторял себе эту, казалось бы, простую истину, но не хотел ее признавать, искренне считая, что каждая одержанная победа приближает меня к мечте. Над головой грохотала музыка. Зал неистовствовал. Я сделал глубокий вдох и шагнул вперед, на длинный подиум, утопающий в свете софитов. Сегодня я точно знал, за что мне предстоит драться. За мечту, за веру, за любовь. Я снял красный рашгард и форменные борцовки, скинул вверх руки, приветствуя публику. Трибуны ответили возбужденным гомоном. Артур и Владислав замерли за моей спиной, а где-то там на трибунах, максимально далеко от октагона, сидели Вера, Ксюша и Лада. Я не видел их, но знал, что каждый пропущенный мною удар будет бить по ним, наотмашь. Но я подумаю об этом потом, потому что сейчас есть только я и тот парень в углу напротив. В синем углу октагона Богдан Движ Соломатин, 24 года, Калининград, 91 килограмм, серебряный призер чемпионата по рукопашному бою, серебряный призер Гран-при ММА, 11 побед, 3 нокаута, 0 поражений. Зал взревел. У меня почему-то вспотели ладони. Только оказавшись в октагоне, я посмотрел на Соломатина в упор. Эта сволочь ответила мне самодовольной улыбкой и неприличным жестом, от которого внутри все оборвалось. Я снова вспомнил темный чердак и дрожащую в его руках Веру. «Макс!» – заорал Жданов, почувствовав, что я готов сорваться. Я поднял в ответ руку, демонстрируя, что все хорошо. Тряхнул головой, прогоняя ненужные воспоминания, и полностью сосредоточился на поединке. Из этой клетки я имел право выйти только победителем. Взаимное приветствие, больше похожее на истеричный лай рвущихся с поводков псов, и пожелание рефери, в этот раз прозвучавшее как издевка. «Покажите красивый, главное, честный бой. Начали! Гонг!» И мы сорвались в дикий заруб в стойке. Такой отчаянный, словно оба мечтали закончить этот бой на первой минуте первого раунда. Жданов не зря учил меня держать руки. Я не просто ушел в глухую защиту, я огрызался. Точечно и верно. И каждый мой удар находил свою цель. Соломатин пошатнулся и уступил мне центр. Я пошел в бешеную атаку, надеясь мощными лоу-киками пробить его железобетонные бедра. Бессмысленно. Об этом Жданов тоже говорил. Вместо этого я вынужден был припасть на больное колено. Соломатин тотчас заметил брешь в моей обороне и упал в ноги, вынуждая меня отступить к сетке октагона. Мы завязались в бессмысленном клинче. Наши силы были равны, даже слишком, чтобы кто-то сейчас мог перетянуть другого в партер. Это понял и рефери. И потому торопливо развел нас по углам. Гонг. Снова атака. И контратака. Парочка мощных, но кривых маваши, от которых я легко ушел в сторону. Да, за такую технику Владик навалял бы мне оплеух. «Ноги!» — где-то совсем рядом заорал Жданов. «Понял, знаю. Май Герри, вертушка, Ушира Герри». И Соломатин согнулся пополам. В глупой самонадеянной надежде я перешел в ноги. И тут же поймал мощный удар коленом в открытую морду. Соломатин все еще удерживал меня за затылок, когда хлынувшая из свежего рассечения кровь закрыла мне обзор. Я пошатнулся, с трудом, но удержался на ногах. Гонг. Оставалось признать, что первый раунд только чудом не закончился для меня нокдауном. «Русланов, ты слышишь меня? Макс!» Артур легонько шлепал меня по щекам, вливая в рот противную теплую воду, пока Владик и медики пытались хотя бы немного смыть кровь и обработать рассечение обезболивающим гелем. Замычал я. Жданов перед глазами двоился. «Я нажму на рефери, и он остановит бой, слышишь?» – прошептал Артур. «Не углом, а решением». Я замотал головой. Кровь брызнула на канвас и залила белую рубашку Жданова. «Макс!» – зарычал друг, требуя моего согласия. Но я его уже не слушал. Прозвучало приглашение на ковер. Гонг. Богдан сорвался во мгновенную атаку. Я с трудом ушел в глухую защиту и был вынужден отступить к краю канваса. Широченный апперкот я видел издалека, но ни сил, ни возможности уйти от него у меня не было. Я вылетел на сетку, практически повис на ней всем телом, подставив противнику спину. Кровь из рассечки лилась ручьем. Я почувствовал на губах ее соленый металлический привкус и подумал о том, что это и есть вкус сбывшейся мечты. «Макс! Стойка! Макс!» «Да что они орут?» Тем временем Соломатин попытался перевести меня в партер, дернув на себя. «Херов грэплер!» Я извернулся. Локтем прошил ему челюсть, хотя метил в пресс. И когда противник отступил, вырвался из клинча и пошел в атаку, уже не думая о последствиях. Почему-то мне стало важным продержаться до конца третьего раунда. Просто продержаться и не упасть. Соломатин не ожидал моей отчаянной атаки. На подбородке его алела свежая рассечка, и я, позабыв про руки, обрушил на него серию идеальных маваши, завершив ее эффектной вертушкой. Зал взревел, а я еле устоял на ногах. Соломатин распластался по сетке. Где-то совсем рядом орал Владик. «Вяжи его! Вяжи в клинче!» Но я не мог. Клетка плыла. Все плыло перед глазами. Гонг. «Макс! Макс!» Холод на лбу отрезвил. Кто-то убрал с глазницы запекшуюся кровь. Я снова смог видеть. «Парень, Макс! Слышишь меня? Нужно продержаться на ногах еще раунд», — проговорил Артур. «Смысла отступать уже нет. Один раунд, и договор Савицкого у тебя в кармане. Ты измотал Соломатина. Он не пойдет в лоб теперь». «Нужно переходить в партер», — предложил Влад. «Можно даже в гарде полежать. Только голову прикрой». «Ты сломал ему ребро», – процедил Артур. «Понял меня? Не жалей, Макс. Ты сможешь». Я попытался представить, готов ли я к такому бою. И вдруг осознал, что если выхода не будет, то готов. И тогда все встало на свои места. Мечта, за которой я гонялся много лет, перестала быть мечтой. Адреналин настоящего мужского боя больше не щекотал нервы и не заставлял сердце восторженно биться. И мстить я тоже больше не хотел. Потому что месть ослепляет, оглушает и делает из человека заложника. Потому что месть – это глупо и по-детски. А вот набить морду плохому парню – как раз очень взрослое и взвешенное решение. Снова ударил гонг. Я схватил Артура за запястье и заставил посмотреть мне в глаза. Он все понял и произнес твердо: «Работай, Макс. Ты справишься». Последние 5 минут. Я атаковал, едва стих гонг серии хайкиков. Откуда взялись силы, было непонятно. Соломатин отступил к сетке, уйдя в защиту, и я заметил то, что должен был заметить гораздо раньше. Он действительно щадил грудную клетку справа. Я навалился сверху, навязав тяжелый клинч. Но эта попытка ничего не дала. Соломатин стоял как скала. И рефери растащил нас, выведя на середину зала. Я снова пошел в атаку. Терять мне было уже нечего. Только на этот раз расстрелял противника руками, надеясь, что он увлечется защитой. Соломатин не подвел. Увлекся, споткнулся и завалился назад. Я, не мешкая, кинулся в ноги. Переход в партер для меня закончился неудобным полугардом. Я выругался про себя, когда тяжеленный Соломатин оказался сверху и не упустил случая хаотично навешать мне по голове. Впрочем, снизу мне было довольно комфортно. Моя позиция заставляла Богдана вести себя активнее. Но он был вымотан, и на банальную физуху уже не хватало сил. Восстановив дыхание, я сделал мощный рывок и перешел из полугарда в полный гард. Соломатин зарычал, но воспользовался, казалось бы, подавляющей позицией, накинув мне джеб сверху. Я завозился, прощупывая почву для перехода на болевой, но, вспомнив совет Жданова, на всякий случай прошелся локтем по ребрам с другой стороны. Противник насторожился. Подобрался, явно ожидая удара. Я ухмыльнулся и, резко ухватив его шею, крутанулся на спине в попытке перейти в треугольник. Сил не хватило. Соломатин дернулся и прошил мне корпус справа. Боль от удара разлилась горячей лавой по телу, отзываясь острыми вспышками вдоль позвоночника. Я стиснул зубы, захлебнувшись собственной кровью, хлынувшей из носа. «Макс! Макс! Макс!» грохотало где-то рядом сквозь нарастающий шум в ушах. Дышать было нечем. И я прикрыл глаза, пытаясь хоть немного отвлечься от обрушившихся на меня эмоций. Свет, шум, грохот, резкий запах крови, смешанный с потом, все смешалось у меня в голове. Соломатин придавил меня к канвасу и как будто бы тоже еле дышал, но и не думал сдаваться. Сквозь нарастающий гомон я сделал попытку услышать команду рефери, но тщетно. В глазах потемнело, и я оказался в темной холодной раздевалке. Рядом со мной сидела хмурая Лада. Она смотрела на меня с явным осуждением, так, как смотрела всегда, а потом произнесла, тихо, шепотом, вытирая злые слезы обиды: «Глупо было надеяться на честную игру, Максим Александрович. Я думала, что взрослая, а все еще верю в сказки». Поставив левый голеностоп на канвас, я плотно обхватил Соломатина коленями, как делал это миллион раз на тренировках для выхода на треугольник. А потом слегка довернул таз и уперся коленом в грудную клетку соперника справа. Надавил, усиливая компрессию. И крутанулся на спине, переходя на болевой. Богдан взвыл и ударил свободной рукой о ковер. Гонг. Поднялся я сам. Артур подхватил меня с одной стороны, Влад с другой. Кто-то незнакомый, я никак не мог разглядеть его лица, туго перевязал мне сечку бинтом, запихнул в нос огромные турунды. Я попытался отвертеться, но сделал шаг в сторону и чуть не упал. «Нокаутом на 5-й минуте 3-го раунда победу одерживает Максим профессор Русланов! Титульный пояс переходит...» Мою руку вздернули вверх. Кто-то обнимал меня, хлопал по спине. Но я еле держался на ногах и мечтал только об одном – чтобы мне позволили выйти из октагона. Спуститься мне помог Артур. За его спиной стояла Вера и смотрела на меня глазами, полными ужаса. Я ринулся к ней, рискуя каждую секунду рухнуть под ноги толпе, окружившей клетку. Она не стала бросаться мне на шею, просто провела по рассеченной брови и спросила, глотая слезы. «Ты же не убил его?» «Не знаю», — честно ответил я и, аккуратно боясь перепачкать ее в крови, прижал девушку к себе. «Не убил», — раздался рядом голос Савицкого. «И потому, Максим, мое предложение остается в силе. Контракт UFC ваш». «Благодарю», — ответил я чинно. «Но у меня другие планы на...» Я не договорил. Мир вокруг пошатнулся и поплыл. Последнее, что я услышал, было недовольное бурчание Жданова на фоне сирены скорой помощи. «Русланов, я всегда знал, что ты придурок. Только выживи, и я с тобой разберусь».